Я бы не хотела утомлять присутствующих деталями, не вошедшими в диссертацию. Члены кафедры одобрительно закивали головами и с облегчением перевели дух. Если в двух словах, то вывод следующий. Профессиональное ядро криминальной милиции находится на грани полного распада, и это влечет за собой снижение профессионализма в преступной среде. «Понятно», — почему-то обрадовался профессор. «А почему вы решили не писать об этом?» Соискатель готовил диссертацию по специальности «Уголовное право и криминология», — вмешался научный руководитель. «Эти аспекты выходят за рамки научной специальности. Вот если бы диссертация писалась по кадровой проблематике или хотя бы по криминалистике...» «Да-да, конечно», — с готовностью закивал Ионов. «Благодарю вас, у меня больше нет вопросов». Через 5 минут заседание кафедры закончилось. Диссертация Насти Каменской была в целом одобрена, рекомендована к защите без повторного обсуждения. А высказанные рецензентами замечания соискатель должен устранить в рабочем порядке. Памятуя о звании подполковника и собственном далеко не юном возрасте, Настя постаралась выйти из аудитории, в которой проводилось заседание, не подпрыгивая до потолка. По правилам полагалось накрыть чайный стол для тех, кто присутствовал на обсуждении. Но научный руководитель предупредил ее заранее, что в пятницу делать этого не стоит. Лучше дождаться следующего кафедрального дня, среды, когда люди не будут торопиться на даче. Оказавшись в коридоре, Настя вытащила мобильник и позвонила сначала мужу, потом Короткову. «Все в порядке, и теперь можно подумать о том, как отметить ее повышение в должности и успешное обсуждение диссертации». Несмотря на то, что рабочий день близился к концу, Евгений Леонардович поехал в фонд, пребывая в прекрасном расположении духа. Он получил немалое удовольствие, слушая эту девочку с Петровки. Впрочем, какая же она девочка? Подполковник милиции, больше 20 лет в органах. Ей наверняка хорошо за 40. И снова кольнуло неожиданное ощущение собственной старости. Всех, кто моложе его самого, больше, чем на 20 лет, Ионов по привычке считал совсем юными, а ведь тем, кто моложе на 20 лет, уже 60. Боже мой, как же он стар! Ничего удивительного, что между ним и 30-летними легла пропасть, ведь полвека, полвека. Через 50 лет невозможно перекинуть мостик длиной в одну старческую руку. Почему же только в одну? Неужели с противоположной стороны пропасти не протянется ему навстречу другая рука, молодая? — Нет, — ответил сам себе Ионов, — не протянется. — Потому что это нам, старикам, нужны молодые, а вот мы им не нужны совсем. Эта горькая истина надвисла над ним в день 80-летия, и с тех пор Евгений Леонардович ежеминутно находил ей подтверждение. Поднявшись на 12-й этаж здания, в котором располагался фонд, Ионов, прежде чем зайти к себе в кабинет, заглянул в приемную сказать, что приехал. Секретарь директора, молоденькая, хорошенькая Алена, приветливо улыбнулась ему. — Здравствуйте, Евгений Леонардович. Вас Шепель искал. Просил связаться с ним, когда придете. — Как? — наигранно удивился Ионов. — Так-таки с ним самим. На лице Алены не мелькнуло даже тени понимания, и реплику она не подхватила. Было видно, что цитату она не вспомнила, а, может быть, и не читала бессмертный роман вовсе. — Ну да, — растерянно подтвердила она. — Так вы скажите ему, что я у себя. — Да, другие времена, другие. 30 лет назад вряд ли нашелся бы в среде научных работников человек, незнакомый с мастером и Маргаритой Булгакова. Книгу читали и перечитывали, передавая друг другу журнал «Москва», где он был опубликован официально, или неофициальные сброшюрованные ксерокопии зарубежных изданий. Текст знали чуть ли не наизусть, и в обычных разговорах щеголяли знанием реплик, как коротких, так и довольно длинных. 30 лет назад секретарь Алена даже еще не родилась, а мода на Булгакова прошла. И времена другие, и люди тоже. Не станет он звонить Диме Шепелю. Если ему нужно, пусть сам позвонит и придет. Евгений Леонардович стремился быть демократом, но в то же время точно чувствовал ширину и устойчивость каждой отдельно взятой ступеньки и иерархической лестницы. Он с удовольствием сам заходил в комнаты к рядовым сотрудникам, но взял за правило никогда не появляться в кабинетах тех, кто по должности являлся его начальниками в фонде, если, конечно, ему самому это не было нужно. Пусть сами приходят и сидят в кресле для посетителей. Его возраст и научные заслуги что-нибудь дозначат. Однако ни возраст, ни весомые научные заслуги не убили в Ионове жадного исследовательского любопытства и юношеского озорства. Посему прямо из приемной он направился не к себе, а в отдел комплексных монографических исследований, в самый любимый свой отдел. Если Шепель надумает позвонить, то пусть сначала поищет и подождет. По состоянию квадратного холла, именуемого предбанником, легко можно было судить о времени суток, не имея наручных часов. Сейчас предбанник недвусмысленно свидетельствовал о том, что рабочий день прошел бурно, и конца ему пока не предвидится.